Глава восьмая. Ломай дверь к черту. Дай сюда. За несколько километров от музея в рабочей комнате белого гуся Сева выдрал телефон у Вадьки из рук и лихорадочно просипел в трубку. «Мурка, никто! Слышишь, ни один человек не должен покинуть зал!» И тут же Сева метнулся к микрофону и уже в полный голос решительно скомандовал. «Салям! Ломай дверь!» «Ты чего?» Растерянный Вадька следил за действиями друга. «Мы и так уже там, что могли, поломали». Сева поднял на Вадьку взгляд, сияющий бешеным азартом и настоящим победным торжеством. «На что хочешь, спорю. Остапчук не вызовет милицию. Даю ему 30 минут, и он рванет к нашему великому сыщику, чтобы тот по-тихому вернул пропажу. Согласись, при таком раскладе не годится, чтобы великого сыщика нашли запертым в туалете», — закончил Сева. «Для имиджа плохо. Так что ломай, салям». «Что такое фанерная дверка по сравнению с золотой пекторалью? Ломай дверь к черту!» На мониторе крашеная дверь туалета начала отдаляться. Салям отходил к дальней стене для разбега. Резко качнулась навстречу. Снизу вверх поперек экрана мелькнула вскинутая для удара Салямова нога. «Не ногой!» — завопил Вадька. Поздно. Толстый каблук ботинка ударил в замок. Что-то хлопнуло, будто надутый бумажный пакет лопнул. «Но это же другая нога!» — заверещала Катька. «Или ты и сюда свои штучки носовал?» По Вадькиной несчастной физиономии видно было, что да, носовал. Из другого ботинка Саляма тоже повалил черный дым, настолько плотный, что монитор снова затянуло сплошной непроницаемой пеленой. Кажется, дым был еще и едким, потому что из динамиков донесся судорожный кашель Саляма. Изображение задергалось. Сгибающийся от кашля младший служащий заметался по туалетной комнате. Сквозь дым на него надвинулось что-то белое, кажется, умывальник. И тут же послышался грохот. Потом что-то подвернулось под ноги. Сдается, это был унитаз. Грохот повторился. Наконец Салям ударился обо что-то плечом. Дверь туалета хрустнула и вывалилась в коридор. Салям выкатился следом. Из-за его спины медленно и лениво плыли полосы черного дыма, вытягивающегося из туалета и расползающегося в воздухе музея. «Ну все, ребята», — безнадежно вздохнула Катька, — «с Севкиной любовью к гонорарам, а твоей, Вадька, страстью к технике, нам теперь, хочешь не хочешь, надо получить заказ от Остапчука и еще обязательно поймать вот этого в черном, что тут бегал». «Его-то зачем уж так обязательно?» — мрачно пробурчал Вадька. «Действительно, с вмонтированными в ботинки прибамбасами плохо получилось». А ведь на испытаниях все работало. «А что хотя бы разгром музейной экспозиции на него свалить?» — ехидно сообщила младшая сестрица. «Потому что за разгром музейного туалета все равно платить нам из гонорара от Остапчука».